В этот вечер Серафима благосклонно дозволила ему подвести себя до дому. Как было известно Геннадию, у нее была на Урале обширная родня. В Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Чебаркуле и прочих местах. Вот и в Миассе она устроилась на квартире двоюродной бабушки. Бабулька после смерти мужа, бывшего пограничника, жила одна. Детей у нее не было. Впрочем, у Серафимы в городе еще имелись 4 тетушки, пара дядей и целый выводок братьев и сестер двоюродных и троюродных, а еще племянники и племянницы. Сам Геннадий таким обилием родни похвастаться не мог. Из ближних родственников только мама, да еще дядя по матери и 2 двоюродных сестры. Отец его был детдомовским, вся его семья частью погибла в войну, частью сгинула в эвакуации. Позднее он пытался их отыскать, но безуспешно. В начале 60-х отец окончил военное училище в Ленинграде и был направлен в ракетные войска. В самое трудное время, когда еще только развертывались первые стратегические ракетные полки. В самой глухомане, подальше от крупных населенных пунктов. В одном из таких гарнизонов под Кунгуром Геннадий родился. Поздний ребенок, отцу тогда было уже за 30. Семья часто переезжала, когда отца переводили на новое место службы, а случалось это в среднем раз в 2 года. Отца он видел редко. Тот месяцами пропадал на своих точках, ракетных шахтах, как выяснилось позднее. Только раз он провел с семьей почти 1,5 месяца, когда вышел из госпиталя. Отравление несимметричным диметилгидрозином, высокотоксичным ракетным топливом при регламентных работах. Но и об этом Геннадий узнал уже потом. А тогда просто радовался общению с отцом. Перед самой перестройкой родитель вышел в отставку в звании полковника, и семья осела в Кирове, на Вятке. Мать и сейчас жила там, а отец умер несколько лет назад, разрыв аорты. Очень переживал тот бардак, который разразился в стране при демократах, а разрушение ракетно-ядерного щита в особенности. Упорно голосовал за коммунистов, даже числился активистом местной организации КПРФ. Вот сердце и не выдержало, видимо, еще сказалась многолетняя нервотрепка на службе в ракетных войсках, там работали на износ. Майор вернулся через 3 дня с довольно мрачным видом. Вызвал Геннадия на ковер. «Значит так, идейка ваша вызвала там», — шеф указал пальцем в потолок, — «определенный интерес». Аналитики, разумеется, прокрутят ее со всех ракурсов, прикинут плюсы и минусы. 1 месяц на это уйдет, не меньше, ясно? Так точно, подождем. Шеф опять помрачнел. А вот ждать-то тебе и не придется. В командировку поедешь, в Узбекистан, на усиление. Есть приказ. Там сейчас запарка, сам знаешь. Геннадий знал. Дело с инкорпорацией Солнечной Среднеазиатской Республики решилось всего 3 недели назад. Еще и ввод войск не закончился. Так точно, товарищ майор. Думаю, что лейтенант Сергеева вполне может меня заменить на это время. Воронцов потянулся за папиросой. Она с тобой едет. Там больше по ее профилю. Восток, как известно, дело тонкое. Пусть взглянет свежим взглядом на тамошнюю кашу. А он у нее, похоже, имеется. Там оценили. И вот результат. Ну, дела, подумал Геннадий, а тут-то кто останется? Майор глубоко затянулся и ответил сам. Начальство обещало подбросить мне 2 ребят, только из училища. Прокантуемся. А вы будьте поосторожнее, постарайтесь не заполучить пулю в спину. С этим делом там сейчас запросто. Поедете в самый гадюшник, в Ферганскую долину. Там, помнится, за последними бандами басмачей еще в 50-х гонялись. Рядом Наманган и Уош, региональные центры ислама. Я сам видел, как в этом Намангане еще в советское время женщины по улице в паранже ходили. А уж сейчас... И горы, черт их побери. Нам только 2-й Чечни не хватало. Плотность населения под 400 человек на квадратный километр, почти как в Бангладеш, Она считается самой перенаселенной страной в мире. Земли нет, работы нет, кошмар одним словом. Поедете под видом гражданских специалистов. Вот новые документы и описание легенды». Шеф протянул Геннадию пакет. «Оружие, инструкции и прочее получите уже на месте». Фергано перелетел полк ВДВ, заняли свою старую базу, она там еще с советских времен. Вот у их секретчика и получите. И помощь, если очень прижмет. Вылетаете завтра вечером из Челябинска. Гражданские рейсы отменены, но на Ташкент пойдет армейский борт, на нем и отправитесь. От шефа Геннадий вышел в несколько прибалдевшем состоянии. Командировочка предстояла, разумеется, еще та. Зато появлялась неплохая возможность свести знакомство с Симой на коротке. Он подошел к ней и проинформировал о ближайших перспективах. Та восприняла новость совершенно спокойно. Давно хотела побывать в этих местах. И урожай как раз на подходе, фруктов поедим, арбузов с дынями. В наших-то магазинах тоска одна, хорошо хоть у родни участки имеются. Но вот персики и хурма в наших краях не произрастают, к сожалению. «Ты это брось, не на курорт едем, давай готовься». «Есть!» – Серафима вернулась к компьютеру. «Ты куда? Сказал же, чтоб готовилась». «Ха, а я что делаю? Сейчас покопаюсь в сети, поищу нужные материалы. Кстати», – Сима крутанулась на стуле в его сторону. «А можно уговорить шефа дать нам с собой тот комп, который вы получили пару месяцев назад? С новым процессором, спутниковой связью. Боюсь, что там с этим делом не очень. А эта игрушка избавит нас от массы проблем. Я уже пыталась вонзить в него свои жадные когти, но майор отшил, мол, жирновато будет». «Не знаю. Там же новый, секретный процессор установлен. Да и программное обеспечение тоже под крутым грифом. И что с того? Там и самоликвидатор имеется. Нажимаешь на кнопочку и адью, кислота все сожжет. При попытке взлома аналогично. Меня обучали работе на этой штуке. Как раз перед тем, как к вам направили». «Ну ладно, попробую уговорить, только без гарантий, сама понимаешь». Транспортник был основательно загружен разнообразной армейской амуницией, но и для Геннадия с Симой местечко нашлось. Нормально, только сиденья жестковаты. Летели уже больше часа. Геннадий покосился на Симу, которая раскрыла на коленях компьютер, и теперь смотрела в экран. Шефа удалось уговорить. Суперкомп, замаскированный под обычный ноутбук, он взять разрешил. Предупредив, впрочем, Геннадия, что с ними станется, если чертова машина будет утеряна и под расписку. «Ты бы поменьше светила этой штукой. Мало ли кто позарится на оргтехнику. У нас ведь пока и оружия не имеется». «Ничего», — отмахнулась Сима. «В грузовом отсеке мы одни. Потом постараюсь не вынимать его без необходимости». Зато удалось выяснить, что в 20 часов 32 минуты местного времени из Ташкента в Фергану отходит пассажирский поезд. «Подойдет?» «И где ты это откопала? У них интернет несколько лет под запретом находился». «Ну, это я на сайте нашего МПС обнаружила». «А, верить им, мало ли что они там напишут. На месте посмотрим». Сима пожала плечами. Самолет приземлился около 3 часов ночи. Было еще темно. При выходе из машины в лицо пахнуло душным жаром. «Ну и печка», – посетовал Геннадий. «Ужас! А днем что будет?» Сима кивнула. Бетон раскалился за день, не успел остыть. «Сначала поехали на вокзал. Попробуем купить билеты». Информация Симы о поезде на Фергану оказалась верной. Билеты купили, но места, судя по бланку, были в общем вагоне. Оставалось с пользой убить день до вечера. Часа 4 бродили по центру узбекской столицы, знакомясь с достопримечательностями и привыкая к местному колориту. Потом солнце поднялось повыше, и их начала донимать жара, а еще пыль. Отец рассказывал, что в советское время по городу постоянно ездили поливалки и окропляли улицы и тротуары водой, сообщила Сима. Что-то я их теперь не вижу. Геннадий хмыкнул. В советское время много чего было. Надо бы нам купить пару бутылочек лимонаду и тенек отыскать. Так и до солнечного удара недалеко. Сима не согласилась. Лимонад пить нельзя, только начни. Не остановишься. Весь потом и зайдешь, а толку ноль, только еще больше пить будет хотеться. Местные хлещут зеленый чай без сахара. Вот он от жажды помогает, особенно днем, в жару. Надо бы и нам к нему привыкать начать. Найдем подходящую чайхану. Геннадий заржал. Ты чего? Подозрительно поинтересовалась Сима. Да так, анекдот вспомнил. Отечественная война, в роту пришло пополнение, пара десятков фурюков. Лейтенант ставит боевую задачу взять высоту. Из строя спрашивают, мол, там что, чайхана есть? Насчет чая не знаю, а вот хана вам точно будет, отвечает отец-командир.